Отступление 2. В камине жарко горели дрова, время от времени издавая треск и выстреливая вверх искрами. Было что-то завораживающее в игре языков пламени, то свивавшихся вместе, то распадающихся на несколько мелких язычков. Не зря говорят, что можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь. Вот сейчас, в темной комнате, освещенной только горящим камином, в креслах, установленных перед ним и недалеко друг от друга, сидели две представительницы прекрасного пола. Одна из них — молодая девушка лет 16, в скромном домашнем варианте платья, уютно устроилась в кресле, поджав под себя ноги и распустив прическу так, что освобожденные волосы рассыпались светлой волной по плечам, молчала, задумчиво глядя на игру пламени. В кресле напротив сидела довольно привлекательная женщина, но, приглядевшись к ее усталому лицу, можно было без труда заметить, что красота этой женщины вступила в пору угасания. Но, несмотря на это, а может быть, именно благодаря этому, было видно, что женщина очень тщательно следит за собой. И хоть и понимает, что эту войну со временем ей не выиграть, но без боя она сдаваться не собирается. Даже сама поза этой женщины, прямая спина, поставленная четко параллельно ступни ног, руки, лежащие на подлокотниках кресла, точно так, как предписано строгим этикетом, все это говорило о том, что эта дама готова к любой неприятной неожиданности и даст ей достойный отпор. Хотя она, как ее более молодая визави, молча и наблюдала за игрой пламени в камине, но ее лоб пересекала складка, свидетельствующая о напряженной работе мозга. Итак, в комнате находится дочь герцога Ренка Энария и ее воспитательница и дуэни графиня Розалинда де Брюнье. И вопрос, ответ на который пыталась найти старшая дама, был неожиданным. А разговор этот начался довольно спокойно и предсказуемо. Когда вечером после вечерней трапезы дочь герцога и ее воспитательница зашли в комнату и закрыли дверь, молодая госпожа махнула рукой в сторону кресел, стоящих у камина, почти друг напротив друга, и предложила. «Рози, давай, садись в кресло и рассказывай, что тебе удалось узнать об этом молодом человеке. Волане де Грис. Да, я правильно запомнила его имя?» Дуэни усмехнулась и добродушно покачала головой. «Эх, молодость, молодость!» «Да, госпожа, вы запомнили его имя правильно». И она опять усмехнулась, произнесли его без ошибок. «Ладно, ладно», — нетерпеливо поерзала в кресле Энария. «Ну так чего узнала, Рози? Ну, пожалуйста, давай сегодня без уроков и нотаций, хорошо?» «Хорошо», — согласно кивнула ей головой собеседница. Итак, начну с семьи. Семья де Гриз, шевалье, благородная во втором колене. Отец де Гриза получил право на наследственное дворянство за подвиг во время последней большой войны между баронствами и королевством. Глава семьи Эрик де Гриз, помощник главы караульной стражи Восточных ворот. Недавно выполнил какое-то важное дело, порученное ему вашим отцом. На хорошем счету. Его жена Ария де Грис. Слабая ведунья, лекарка-травница. Направление школа жизни, естественно. Старшая дочь Нелия, почти 17 лет. Есть дар школы жизни, не очень большой, но можно развить и стать средним по силе магом жизни. Но, насколько я поняла, влезать в кабалу к магическим гильдиям не желают, а обучать по-другому королевству не получится. Можно было бы послать учиться в империю. Там можно обучаться независимо, не принося никому клятвы служения. Но это стоит недешево, а де Гризы, как высказался мой информатор, честны, а потому не богаты. Причем, что интересно, когда я попросил его уточнить, о ком из них он говорит, он после небольшой паузы твердо сказал. Обо всех. Все де Гризы патологически прямы и честны, включая их младшего, 4-летнего карапуза. Графиня прервалась, чтобы дать своей воспитаннице осознать только что услышанное. И она таки дождалась от нее реплики, правда, не той, о которой думала. «Ура! Значит, в этом гадюшнике появится второй честный человек, который всегда скажет мне правду». Дуэнья на это осуждающе покачала головой, но ничего не сказала. «Я продолжу?» Она иронично приподняла левую бровь. «У-у-у!» Дочь герцога опять поерзала в кресле и нетерпеливо уставилась на свою Дуэнью. «Ну, теперь, собственно, интересующий нас Волан де Грис. 14 лет, учащийся коллежа, на воинском факультете. Успеваемость не блестящая, но выше средней. Вследствие обостренного чувства справедливости частенько участвует в поединках, которые в подавляющем большинстве выигрывает. Дар не обнаружен совсем. На этом о нем все. Далее младший брат Мика, 4 лет. «Так, Рози, не надо про младшего брата, это не важно», — перебила ее Инария. «Нас интересует именно Волан. На мою просьбу отец отказом не ответил, правда, и разрешения не дал. Сказал, что подумает. Но мне кажется, что я его уговорю. Поэтому нам нужно придумать, как сделать так, чтобы Волан согласился на службу мне и делал это не из-под палки». Удивленная последней фразой воспитанницы, Дуэнья подняла брови. «Поправьте меня, госпожа, но разве служба герцогу или члену его семьи не является великой честью и привилегией, даруемой избранным?» Сказанное было настолько неожиданным для дочери герцога, что несколько минут она молчала, пытаясь осмыслить услышанное. Потом, судя по всему, приняв какое-то решение, она покачала головой и произнесла. «Так-то оно так, Рози. Но нести службу можно по-разному. И мне не хотелось бы, чтобы он воспринимал службу мне как обременительную обязанность. Ведь то, что это считается всеми почетным и так далее, не значит, что и он будет считать так же. У меня есть кое-какие мысли на этот счет». Молодая госпожа замолчала, собираясь с мыслями, чтобы выразить свою идею как можно точнее. А ее собеседница молчала, чтобы не мешать мыслительному процессу. Наконец Энария вздохнула и не очень твердым голосом, свидетельствующим о сомнениях ее гложащих, озвучила свои мысли. «Рози, ты сейчас сказала, что его старшая сестра не может развивать свой дар, потому что у них нет денег, чтобы оплатить учебу в империи, правильно?» Кивок головы был ей ответом. «Ну так вот, а если предложить ей обучение в империи за наш счет? Я знаю, что отцу каждый год присылают по 3 незаполненных комплекта документов на бесплатное обучение в имперской подготовительной школе в течение 2 лет и имперской академии в течение 3 лет. Я попрошу у него 1 комплект для нее. Как ее зовут?» «Неллия». «Да, для Неллии. И заодно содержание, пока она будет учиться в империи, скажем, из расчета 500 золотых в год. Это учитывая то, что форма ее обеспечивает учебное заведение. Оно же выделяет место для проживания и питания в студенческой столовой. Насколько я знаю, тоже для нее будет бесплатно. Так что мне кажется, что этого ей вполне должно хватить. Что скажешь?» Девушка замолчала, вопросительно глядя на свою воспитательницу. Та с ответом не спешила, все так же сидя в кресле и глядя на огонь, остановившийся взглядом. Кому-то постороннему могло показаться, что пожилая леди витает где-то в облаках и совсем не слушает свою молодую собеседницу. Но она прекрасно знала свою Дуэнью и была уверена, что в этот момент ее умудренная житейским опытом наставница пытается просчитать лучший вариант развития событий. Это и был тот неожиданный вопрос, который заставил графиню Розалинду де Брюнье серьезно задуматься. Наконец пожилая леди отвела свой взгляд от огня, перевела его на юную собеседницу. «Госпожа, что меня радует, так это то, что вы решили сами объявить о своем желании взять себе на службу Волана, а не попытались переложить это на своего батюшку. Это очень правильно. Сказать об этом должны именно вы, но что дальше?» Этот встречный вопрос был настолько неожиданным для Инарии, что она растерялась. Что значит, что дальше? Дальше она поедет учиться, а Волан будет не служить. Что непонятно? Дочь герцога выплеснула раздражение непонятливостью своей собеседницы. Госпожа, терпеливо, как и следует мудрой наставнице, пояснила графиня. А кому вы будете это предлагать? Самому Волану или его родителям? Молодая госпожа надолго задумалась. Вопрос был не таким простым, как казалось. Во-первых, предлагать это самому Волану не имело смысла, так как он не принимал решения о возможности и необходимости обучения в империи. Значит, это решение должно быть озвучено его родителям. Во-вторых, озвученное решение родители могут принять, но это не означает, что Волан будет служить ей с охотой. Этот вопрос нужно решать с ним. Но получается, что она его именно нанимает на службу. А еще правильнее, она покупает его службу. А это неприемлемо. Он как благородный тут же откажется и будет прав. Так что делать? Да, Рози, она посмотрела на свою воспитательницу. Умеешь ты задавать вопросы. Я пока не придумала, как правильно действовать в этой ситуации. Ты можешь мне что-нибудь посоветовать? Наставница, услышав вопрос, понятливо улыбнулась и вдруг неожиданно поменяла свою протокольную позу на более вольную, откинувшись на спинку кресла, вытянув ноги и откинув голову на подголовник. Какое-то время она с улыбкой рассматривала потолок, а потом, подняв голову с подголовника, не убирая улыбку с губ, тепло посмотрела на свою юную собеседницу. «Ты знаешь...» — она склонила голову к левому плечу и слегка насмешливо, но не обидно, продолжала глядеть на свою госпожу. «Ты можешь предложить вариант с обучением девочки в империи, но нужно это сделать после получения согласия на служение. Это уже будет выглядеть как твоя благодарность за правильное решение. И ни в коем случае это нельзя делать сразу же после его согласия. Нужно будет выждать хотя бы несколько дней, прежде чем делать такое предложение». Пожилая леди подняла глаза к потолку и задумчиво продолжила. «А предварительно тебе нужно будет разговаривать и с его родителями, и с ним самим, причем именно в такой последовательности. Нужно будет еще подумать, но, возможно, будет правильным делать это предложение его родителям в его присутствии. А вот после их положительного решения объяснять смысл своего предложения придется твоему будущему рыцарю наедине, то есть без лишних ушей. Но это, я еще раз обращаю твое внимание, нужно будет тщательно обдумать». Дочь герцога сидела задумавшись. Такое простое дело оказалось совсем непростым. Кто бы ей сказал, что заиметь собственного рыцаря оказывается так сложно? И как она подозревала, это было только начало. Самое первое, но не самые большие трудности, связанные с этим решением. Она немного поразмышляла над этим, а потом решила озвучить возникшие у нее сомнения. «Рози, слушай, я сейчас подумала о том, сколько трудностей возникает при приеме Волана на мою службу. Нужно придумать, как их разрешить, и придумать именно сейчас». Потому что если мы не сможем сделать это сейчас, хотя бы приблизительно, то может стоить отказаться от всей этой затеи. «Это как?» — закашлялась от неожиданности графиня. «Ты что такое говоришь?» Теперь настал черед молодой собеседницы улыбаться. Правда, улыбка вышла грустной и слегка кривоватой. «Понимаешь, Рози, мы же не можем его назначить рыцарем. Во-первых, ему всего 14 лет. А во-вторых, в рыцари могут посвящать только мой отец и брат Гарольд. Значит, рыцарем он сможет стать позже, а пока занять должность пажа. Но чтобы стать рыцарем, ему нужно будет отличиться, желательно на глазах отца или старшего брата. А как он это сделает, если мы его берем для того, чтобы он мутузил Ардуна? Ты знаешь, я не уверен, что регулярное избиение этого, в общем, этого потянут на поступок, достойный рыцарского звания. Нет, что касается меня, то я бы, не задумываясь, посвятила его в рыцари за сломанную ногу этого. В общем, этого. Но, боюсь, отец с братом не прислушаются к моему мнению в этом вопросе. Теперь уже улыбалась и графиня. Знаете, госпожа, по-моему, вы сейчас переживаете совсем не о том. Зная ваш характер и привычки, я могу сказать со всей уверенностью, что возможность отличиться у вашего пажа будет. Наставница с иронией посмотрела на свою подопечную. Энария, тебе сейчас нужно озаботиться совсем другим. Тебе нужно продумать круг его обязанностей. Вот ты заполучила его себе в пажи. Что дальше? Не забывай, что у тебя еще есть фрейлины. Значит, нужно как-то разделить обязанности между фрейлинами и пажом. Ты же не сделаешь единственной обязанностью пажа защиту твоей персоны. Судя по обескураженному лицу дочери герцога, именно это она и хотела поручить парню. Да, как все запущено. Графиня специально тянула паузу в их разговоре и наблюдала, как меняется выражение лица ее подопечной, от обескураженного до задумчивого. Но надолго Инарии не хватило. Задумчивое выражение лица сменилось сначала на радостное, а потом и на лукавое. «Рози, у тебя уже есть решение этого вопроса, не так ли?» Дуэнни невесело усмехнулась и чуть качнула головой. Этот жест можно было растолковать по-разному. Но ее собеседница выбрала тот вариант, который ее устраивало. «Ну так как, ты мне расскажешь?» Нетерпеливо заерзала в кресле дочь герцога. «А с чего это вы, госпожа, вдруг решили, что у меня есть решение этой проблемы?» Голос наставницы был сух и строг. От неожиданности ее подопечная замерла, а потом обвиняющим тоном воскликнула. «Ну, Рози, ты же кивнула мне головой, а это знак согласия, разве нет?» «Не совсем так, Энария, не совсем так. Тебе нужно быть внимательней. Лучше замечать и правильнее трактовать все нюансы поведения твоих собеседников. Иначе в противном случае тебя просто съедят при дворе. Девочка моя, я тебя этому учу уже много лет, но ты продолжаешь допускать элементарные ошибки. Ну-ка расскажи мне, где ты сейчас ошиблась?» Дочь герцога привстала в кресле, вытащила поджатые под себя ноги, выпрямила спину и подалась чуть вперед. Теперь вся ее поза выражала готовность к серьезному противостоянию. Девушка задумчиво уставилась на огонь, все так же жарко горящий в камине. В комнате повисла тишина. Ее наставница и Дуэнни сидела молча, не мешая раздумью своей подопечной, и на губах застыла ободряющая улыбка. «Я поняла», — наконец отмерла ее собеседница. «Ты мне не кивала головой, ты просто ею качнула. А все остальное я додумала уже сама. То есть, если разбирать твой жест, то ты не сказала ни да, ни нет. Ты предоставила мне право выбрать тот ответ, который меня устраивает. А дальше, в зависимости от того, в какую сторону я заблуждаюсь, ты начнешь действовать, чтобы достичь нужного тебе результата. Я права?» Во взгляде графини появилась гордость. Это была гордость человека, осознающего, что он успешно выполнил очень трудную, но важную работу. Это была гордость наставника своим учеником, достигшим просто поразительных успехов. «Дорогая, я горжусь тобой. Ты подробно и полно проанализировала возникшую ситуацию. Даже я вряд ли смогла бы лучше. В награду я тебе скажу все так, как есть. У меня пока нет готовых решений». Она посмотрела в разочарованное услышанным лицо своей подопечной, усмехнулась и подняла указательный палец. «У меня нет готовых решений», — повторила она, — «но у меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Поэтому давай мы с тобой договоримся так. Ты сама подумаешь над этой проблемой, благо время еще есть, а потом ты мне расскажешь свое видение решения, и я, может быть, посвящу тебя в свои мысли по этому поводу. Договорились?» Дочь герцога неохотно кивнула ей и опять уставилась на пламя в камине.